Пиноккио. Сказка-мюзикл по мотивам книги Карла Коллоди. Автор пьесы Андрей Суздальцев, композитор Игорь Кодомцев, звукорежиссер Любовь Рындина, режиссер-постановщик Владимир Шведов. Акт пятый и последний, который кончается, хотя и благополучно, но очень неожиданно. Звенит третий звонок, и мы входим в зрительный зал. Потеряли! Не открывайте занавес! Мы не можем продолжать представление. А что там, публика собралась? Зал полон, зрители нервничают. Почему мы не начинаем? Начинайте! Ай-яй-яй-яй! 100 000 гнилых подмостков. Пиноккио потерялся. Мы не можем продолжать спектакль без него. Как-никак герой-то он. Что же делать? Что делать? Оркестр, играйте пока что-нибудь, все равно что. А не то нас забросают гнилыми помидорами. Вместе с его школьным другом Фитилем. Рослый такой мальчик. На большом перекрестке рядом с городскими воротами. После этого они исчезли, как корова языком слезала. Мне кажется, нужно поискать вот там старые декорации. Буратино, ну при чем тут старые декорации? Да, актеры, вы что-то хотите сказать? Ну говорите же, не томите душу. Никогда не слышал. Ой, не сам фазан. Сейчас он все расскажет. Слушайте. Только сначала отыщу свою трость. Вот она. Так. А что вам известно, к примеру, о господине Шоколадо Марципано? Поверьте, ровно ничего. Напрасно. Очень достойный, предприимчивый человек. Солнцем встает. Солнце встало утром рано, но уже рожок гудит. Шоколад марципана на фургоне вдаль спешит. Он приветлив и радушен. Мчится дюжина коней, и рожок его воздушен. Настоящий чародей. За морем есть город Везделья. Там нет ни занятий, ни книг. Весь год там царит лишь веселье. Развлечения и хохот, и крик. Затрубит рожок чудесный, и все мальчики вокруг, услыхав мотив прелестный, собираются на звук. Марципану шоколаду приглашает их в фургон. И не спрашивая платы, город тот возит он. За морем есть город безделья. Там нет ни занятий, ни книг. Здесь год, там царит лишь веселье, развлечения и хохот, и крик. Ваш Пиноккио вполне счастлив. Мальчики там поглощают радость бочками и удовольствие черпаками. Они играют в овейки, в камушки, в мяч, и ездят на велосипеде, переодеваются в клоун, глотают горящую баклю, стреляют, ходят на руках и много, много еще чем занят. Одним словом, жизнь их стала насыщенной и счастливой. Чует мое сердце, не видать нам больше нашего Пиноккио. Как это не видать? Как это, так как у тебя язык повернулся? Ты что, не веришь в искусство театра? Ну, как... Ты что, сомневаешься в торжестве справедливости? Да ведь этот город, это сплошная липа. Как? Ловушка для простаков. Неужели ты не понял сразу? А этот марципана, самый настоящий мошенник. Протестую, протестую, протестую. Сеньор Марципано, джентльмен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, хватит, с меня хватит. Я ухожу из театра. Что за жизнь такая? Теперь вот этот осел отдавил мне копытом ногу. Откуда он вообще здесь взялся? Я не осел, я фитиль. Если ты фитиль, то где же свечка? Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Он сказал фитиль. Но ведь так звали того мальчика, с которым наш Пиноккио ушел из дому. Этот серый ослик с несчастными глазами и ободранным хвостом и боками, покрытыми грязью, что-то знает о Пиноккио и его товарище. Продолжай, дружок, продолжай. Я не ослик, я фитиль, я бывший мальчик из этого города. Помилуй бог, колдовство. Хуже. Хуже, не колдовство, безделье. Тебя превратило в осла не колдовство, а без... объяснись, дружок, объяснись. Здесь какая-то загадка. 90 суток смеха, развлечений и конфет. 90 суток бега, словно 90 лет. Но ведь это так опасно, только прыгать и скакать. День и ночь однообразны, есть пломбир и хохотать. Надо торжественных слов, и тут не колдун виноват. Ах, как же легко превратиться в ослов, когда в голове лимонад. Сколько юношей достойных превращаются в ослов, в странных дальних, в странных стойных, не смыкают руки рев. Папарам, министры, слуги, хоть и ходят без постов, но по правилам науки превращаются в ослов. Надо торжественных слов, и тут не колдун виноват. Ах, как же легко превратиться в ослов, когда в голове лимонад. Бедный Пиноккио. Однажды он пришел ко мне в колпаке, а когда он снял его, я увидел ослиные уши. Через секунду уши выросли и у меня. А еще через минуту мы превратились в ослов. И тут же появился Марципано Шоколадто. Надел на нас уздечки и продал в цирк. Это его профессия. Торгуя мальчиками, превращенными собственным бездельем в ослов, он стал настоящим миллионером. Он продает ослов во все цирки мира. Итак, Пиноккио превратился в осла? Ой, ужас. Может быть, ты и теперь будешь утверждать, что он стал собой в большей степени, чем прежде? Бедный мальчик. Пока в мире живы поэты, феи и добро, поверь мне, ничего не может быть потеряно, дружок. Поверь мне, старому поэту. Но нам удалось убежать из цирка, где нас показывали на арене и заставляли прыгать через обручи. Ага. И вот в дороге я потерял Пиноккио. Вот и вся наша грустная история. катастрофу. Катастрофу, я совсем забыла зрителя. Сейчас они разнесут театр в щепки. Что делать? Что делать? Я вижу Пиноккио. Где Пиноккио? Да Буратино. Да, да, поверьте мне, один деревянный человечек всегда узнает другого деревянного человечка даже под шкурой осла. Его тащат за веревку к обрыву над морем. Какой-то человек с шарманкой за плечами. Спасены, спасены, можно продолжать представление. Занавес, да, дайте кто... Ай, придется самому. Музыка! Вся твоя беда в том, друг мой осёл, что сам-то ты мне ни к чему. Мне нужна только твоя шкура. Я натяну ее на барабан, куплю обезьяну, и мы вдвоем будем играть на улице. Макака на барабане, а я на шарманке. Ох, и заживу же я тогда. Не возражай, дружок, не возражай. Так надо. И поэтому я надеваю тебе на шею веревку с камнем, и ступай-ка ты с обрыва в море. Когда ты захлебнешься, я тебя вытяну, ты не волнуйся, и сниму с тебя шкуру. Ну, остановитесь! Что вы делаете? Ну, неужели ты не понимаешь, дружок, что время дорого? Ступай, ступай, ну, ступай. Ой-ой-ой, спасите, спасите. Ну вот, полдела сделано. Проворонили. Пока я поднимал занавес, Пиноккио уже утопили. Ай, горе мне, горе. Почему никто не остановил этого типа с шарманкой? Где вы все были? Буратино, куклы, музыканты. Отвечайте сейчас же, как это произошло. И по мгновение ока Пиноккио несчастный с булыжником на шее исчез в пучине вод. Неужто все пропало? Но нет, не все пропало. Совсем не все пропало. Не плачьте, о, друзья. Ничто пропасть не может и никуда не может, пока прекрасной феи хранит тебя любовь. Ну что ж, теперь бедный хромой ослик, наверное, уже утонул. Да уж, конечно, утонул. Бандит, ты несчастный. Стало быть, можно его вытащить и сделать из его шкуры барабан. Так, за ногу я его привязал прочно. Веревка должна выдержать.